Хорошо. После столь интенсивной внешней стимуляции неплохо бы помедитировать. Лу Шэн потянулся, разминая затекшие мышцы, после чего, свернув за угол, растворился в темноте. Вскоре после того, как он ушел, из расположенных рядом пещер с дьявольскими бассейнами вышли двое учеников. «Почему дьявольская ци в бассейне сегодня настолько слабая?» – озадаченно спросил один из мужчин. «Ты тоже заметил? Может, отлив начался раньше времени?» – посмотрел на него второй. «Вряд ли. С момента последнего отлива прошла только половина времени. Тогда это действительно странно. Я даже не закончил сегодня тренировку, и мне не хватает таблеток. Если так продолжится дальше, то боюсь представить, к чему это приведет». Мрачно покачав головами, мужчины вскоре ушли. Спустя несколько минут, еще один человек покинул пещеру с дьявольским бассейном. Мужчина, одетый в зеленый халат, с волосами, достающими до плеч. На его талии висела маленькая черная тыква. Выражение лица было таким же мрачным, как и у предыдущих собеседников. Если подумать, дьявольские бассейны связаны не только с рекой ядовитого тумана, но и между собой. Если дьявольская ци в одном месте слишком истощается, она может призвать дьявольскую ци из других пещер. Она не должна была истощиться настолько. Этим человеком был Фэй Хуан Цзы, которому сегодня не удалось и на грамм развить свое секретное искусство. Странное поведение реки ядовитого тумана его озадачило. Туман был очень токсичен, поэтому нельзя было поглощать его слишком много. Даже у него, после каждого поглощения, две недели уходило на то, чтобы его переварить. Но того количества, что он смог сегодня поглотить, было ничтожно мало. Из-за этого темпы его культивации заметно снизились. У ничего не понимающего Фэй Хуан Цзы не было другого выбора, кроме как вернуться в свою пещеру и заняться рутинной тренировкой. Курсируя между дьявольскими бассейнами, библиотекой и пещерой, в которой жил, Лу Шэн получал новые знания, совершенствовал технику без кармы и отдыхал. Ему относительно легко удалось достичь первого уровня. Ключом к владению этой техникой была визуализация человеческих лиц при помощи пламени и не манипуляция ими путем медитации. Следуя написанным в руководстве техники Триинь рекомендациям, Лу Шэн научился манипулировать формой и визуализировать по своему усмотрению пламя инь. Теперь, следуя специальному порядку, используя пламя инь, он легко формировал лицо. Делая это, ему приходилось сталкивать друг с другом свои собственные мышцы, принимая различные позы. В глазах Лу Шэна эта техника больше напоминала культовый ритуал, чем боевое искусство. Некоторые позы из тех, что ему приходилось принимать, были очень странными. Самой нормальной из них было сидение со скрещенными ногами. Другие позы, мало того, что были странными, так еще и трудноисполнимыми. Некоторые требовали, чтобы он изображал Будду или храмовую статую. Лу Шэн должен был поддерживать эти позы в течение определенного времени, закаляя мышцы и внутренние органы. Только так он мог войти в дьявольский бассейн и подвергнуться внешней стимуляции. Говоря о дьявольском бассейне, Лу Шэну на самом деле хотелось снять шляпу перед учениками секты дьявольского начала. После первого опыта погружения в дьявольский бассейн, ему не хотелось повторения. А эти ученики тренировались так день за днем, год за годом. Время шло в бесконечном цикле рутины. Незаметно пролетел месяц. Дзинь. Бум. Бум. Бум. Мужчина разворотом завершил серию из трех последовательных ударов. Его длинная нога легко выбила полуторный меч из руки противника, после чего остановилась прямо перед горлом ученицы. «Спасибо, что позволило мне победить», — мужчина убрал ногу. Посмотрел на лежащий на земле меч. «Спасибо старшему брату ученику за урок», — проигравшая бой ученица, ударив в грудь кулаком, отступила на несколько шагов назад. Вокруг великого старшего собрались все его ученики, которые, скрестив ноги, сидели на молитвенных ковриках. С техникой без кармы пятого уровня в качестве основы, черная мембрана соответствует уровню первой грани. Даже используя впечатляющее боевое искусство, с полуторным мечом в руках Линер не смогла победить, — прокомментировал бой великий старший. На середину вышел следующий ученик. Лу Шэн сидел рядом с Хэ Син Цзы, молча наблюдая за боем. Время от времени великий старший тестировал учеников, проверяя уровень их подготовки. Благодаря хорошо развитому периферическому зрению, Лу Шэн хорошо видел всех учеников. Их осталось всего 8, включая его, 9. Сегодня сбежало еще несколько учеников, из-за чего атмосфера в секте царила далеко не радужная. Даже такой важный тест не мог их отвлечь. Ученик, вышедший для участия в спарринге, быстро был повержен стоявшим в центре мужчиной. «Моя очередь», Фэй Хуан Цзы медленно поднялся на ноги. Он полным уверенности взглядом смотрел на великого старшего. Теперь, когда количество учеников в секте еще больше уменьшилось, Фэй Хуан Цзы старался получше себя проявить, пытаясь завоевать доверие великого старшего. Тогда его шансы на получение секретного искусства дьявольского начала многократно возрастут. Поскольку это старший брат-ученик Фэй Хуан Цзы, младший сразу признает поражение. «Я не буду сражаться», — увидев поднявшегося Фэй Хуан Цзы, сказал стоявший в центре пещеры мужчина. Возможно, он был опытным экспертом, но между его силой и силой Фэй Хуан Цзы пролегала огромная пропасть. «Ну ладно», — взгляд Фэй Хуан Цзы коснулся каждого из присутствующих. В конце концов, остановился на Хэсин Цзы, единственном человеке в секте, представлявшем для него угрозу. «Учитель, позвольте мне сразиться с Хэсин Цзы. В любом случае, больше мне здесь в противники никто не подходит», — сказал он. «Хорошо», — кивнул великий старший. Сидящая рядом с Лушином Хэсин Цзы не собиралась отказываться. Медленно поднявшись с коврика, она вышла на середину пещеры. «Ты уже преодолела четвертый уровень?» — посмотрел на женщину великий старший. «Нет еще». Лушен ясно увидел тень разочарования, промелькнувшую в глазах великого старшего. Хэсин Цзы была единственным человеком в секте, чья родословная лишь немногим уступала Фэй Хуан Цзы. Глава 210. Секретные новости. Часть 4. Великий старший по очереди подзывал к себе учеников, словно позабыв о спарринге Хэсин Цзы и Фэй Хуан Цзы. Эти двое обменивались равными по силе ударами, но Лушен видел, что Хэсин Цзы заметно слабее Фэй Хуан Цзы, она не годилась ему в противники. Последний явно сдерживался, показывая тем самым свое превосходство. Они двигались по пещере, то сталкиваясь, то разлетаясь, словно две большие птицы, сражающиеся за господство в воздухе. Вскоре настала очередь Лушена отвечать на вопросы, великий старший подозвал его к себе. Пока Лушен приближался, старик внимательно всматривался в пространство между его бровями. Это место находилось под постоянным влиянием ядовитого тумана, который техника бескармы интегрировала в черную мембрану, укрепляя ее и совершенствуя. Это была уникальная способность техники бескармы. На первом уровне место между бровями чернело. Это было результатом заражения дьявольской ци. Каждый ученик должен был пройти через это. При виде Лушина великий старший разочарованно вздохнул. Он увидел, что кожа между его бровями по-прежнему остается светлой. Не было видно ни единого черного пятнышка. Великий старший думал, что рекомендованный семьей Шаньян кандидат будет иметь хоть какую-то основу. Но, похоже, Лушен выбрал секту дьявольского начала только потому, что его не брали ни в какую другую. Возможно, только секта, подобная этой, была готова принять кого-то с такой слабой родословной. Неудивительно, что великий старший не смог обнаружить на нем никаких следов черной мембраны. Разочарованный, великий старший не стал расспрашивать ученика о прогрессе, чтобы не ранить его гордость перед другими учениками. «Если у тебя возникнут вопросы, можешь смело спрашивать», — мягко сказал он. Удивленный Лушен в ответ коротко кивнул. На самом деле, в голове у Лушена крутилось много вопросов, но больше всего его сейчас волновало одно — не слишком ли быстро он развивается. Однако спрашивать об этом он не решался. «Хорошо, следующий», — махнул рукой великий старший. Лушен отошел в сторону. Его взгляд вернулся к Фэй Хуан Цзы, который выглядел сейчас довольно раздраженным. Он упорно трудился, чтобы показать великому старшему свой прогресс, но тот не обращал на него никакого внимания. В его душе медленно закипал гнев. Дзинь. Пещеру наполнил громкий звон. Запястье Хэсин Цзы упало на землю. Вскрикнув, женщина отступила на несколько шагов назад. Ее лицо побледнело. Грудь Фэй Хуан Цзы быстро вздымалась и опускалась. «Прости меня, младшая сестра-соученица», не договорив, он замолчал. Этот бой был обычным дружеским поединком, в нем не допускались травмы. Но Фэй Хуан Цзы нарушил правила и отрубил кисть младшей сестре-соученицы. Хотя это не было большой проблемой, и все можно было исправить, он пересек черту. Фэй Хуан Цзы молча наблюдал, как Хэсин Цзы, присев на корточки, поднесла кисть к обрубку руки. Обернувшись, посмотрел на учителя. Лицо великого старшего по-прежнему ничего не выражало. Не обращая на него внимания, учитель смотрел на Хэсин Цзы. «Хватит на сегодня спаррингов. Расходитесь», развернувшись, старик двинулся прочь. Оставшиеся ученики, включая Лушина, недоуменно переглядывались друг с другом. Хэсин Цзы тоже ушла, ничего не сказав. Лу Шэн посмотрел на Фэйхуан Цзы, застывшего с саблей в руках. Хоть он вступил в эту секту не так давно, но понять, что Фэйхуан Цзы был человеком ограниченным и агрессивным, было несложно. Он был эгоистичным, корыстным и мстительным. Этот человек всегда пытался выделиться перед великим старшим, преследуя какую-то только ему известную цель. Но сегодня, не сдержавшись, нанес вред младшей сестре, соученице. То, что великий старший внешне никак не отреагировал, само по себе было не таким уж и хорошим знаком. В те несколько секунд, что он смотрел на Фэйхуан Цзы, на его лице промелькнуло множество различных эмоций. После чего он перевел свой взгляд на Хэсин Цзы. Великий старший стоял посреди зала предков. Ряды черных табличек, прижатых боками одна к другой, составляли в общей сложности 5 рядов. Перед ним стояли статуи двух старших, это были мастера-основатели секты дьявольского начала. Глядя на бесчисленные таблички, великий старший молчал. Он долго стоял посреди зала предков. Потом вытащил из рукава пожелтевший свиток, на поверхности которого можно было различить два слова «дьявольское начало». Это было секретное искусство дьявольского начала, которое он собирался передать Фэйхуан Цзы. Но сегодня великий старший стал свидетелем злобы и агрессии, спрятанной глубоко в сердце его лучшего ученика. Этот человек был недостоин подобной чести. Посмотрим, что будет дальше. Покачав головой, вздохнул великий старший. Родословная и талант Хэсин Цзы были слишком слабыми, она не могла культивировать секретное искусство дьявольского начала. К сожалению, все другие ученики, обладающие талантом, были слишком слабы в культивировании, а те, кто были сильны в культивировании, не имели таланта. Великий старший понятия не имел, как долго еще сможет работать. Его единственным желанием сейчас было выбрать себе преемника. Секта дьявольского начала не должна была исчезнуть, иначе как он сможет смотреть после смерти предкам в глаза? Бумэм, бумэм. Дважды ударил колокол. Выдвинув стул, Лу Шэн сел, осмотрел пещеру, в которой жила Хэсин Цзы. Деревянный стол, деревянные стулья, деревянные окна, на стенах украшения, вырезанные из красного дерева. Было очевидно, что старшая сестра-соученица очень любит изделия из дерева. Хэсин Цзы уселась на стул напротив Лу Шэна, придерживая еще не до конца приросшую кисть. Будучи экспертом области Ус, она обладала довольно сильными способностями к восстановлению. Кроме сильной боли, травма не нанесла ее организму большого вреда. Но требовалось время, чтобы кисть стала такой же гибкой, как прежде. «Старшая сестра-соученица, ты в порядке?» – мягко спросил Лу Шэн. «Все хорошо. Пришел меня утешить», – улыбнулась Хэсин Цзы. «Это обязанность младшего брата ученика», – в тон ей ответил Лу Шэн. «Старший брат-ученик был слишком нетерпелив. Я не виню его», – Хэсин Цзы покачала головой. Лу Шэн не заметил в ее глазах следов обиды или горечи. «Только покорность. Давай не будем на этом зацикливаться. За 2 недели я полностью восстановлюсь. Помнится, тебя интересовало святое оружие? Еще раз повторюсь, забудь о нем. Оно невосстановимое. Такое оружие обычно используется для защиты базы секты. Только глава секты может его использовать, и то изредка. Невосстановимое нельзя использовать, когда захочешь». Лу Шэн был удивлен. «Однажды я спросила у учителя. Он сказал, что святое оружие формируется из большого количества осколков божественного оружия и демонических клинков. Объединение этих осколков в определенную форму требует большого количества времени и сил. Даже если святое оружие очень мощное, для повторного использования требуется время, чтобы оружие успело накопить достаточное количество энергии. В противном случае, оно взорвется и нанесет вред владельцу», — пояснила Хэсин Цзы. «Вот как, значит, святое оружие по силе уступает божественному оружию и демоническому клинку». Лу Шэн нахмурился. «Так всегда было», — улыбнулась Хэсин Цзы. «Святое оружие, в основном, используется для защиты. Именно благодаря ему 100 родов включает в себя так много сект. В противном случае, они давно бы объединились во что-то более крупное. Однако, выходя за пределы базы, мы должны полагаться исключительно на свою силу». «Это логично», — Лу Шэн кивнул. Теперь он понял, как сохранились подобные секты. Однако, хотя некоторые из этих сект процветают, по могуществу они далеки от благородных семей, Хэсин Цзы улыбнулась. «Младший брат-ученик, ты понял, что старшая сестра хотела тебе сказать?» Лу Шэн кивнул. «Разумеется, старшая сестра-соученица советует мне не возлагать надежд на святое оружие, а сосредоточиться на культивировании своей собственной силы. Я рада, что ты понял. Хэ Синцзы одобрительно кивнула. Лу Шен ей нравился, с ним она чувствовала себя непринужденно. Ах, да, внезапно вспомнила она. Как продвигается твоя культивация техники без кармы? Есть прогресс, все идет гладко. Фуф, это хорошо. В прошлый раз я испугалась, что ты неправильно поглотишь дьявольскую ци, поэтому бросилась назад, чтоб предупредить. Дьявольскую ци можно поглощать только областью между бровями. Но сейчас, видя, что ты в порядке, я успокоилась. Хэ Синцзы мягко улыбнулась. Ты должен быть предельно осторожен. Был у нас ученик, который не слушал, что ему говорят, и впитывал дьявольскую ци поверхностью всей головы. В мгновение ока его голова растаяла. Его тело сейчас находится на кладбище. Лицо Лушина застыло. Что такое? Ты себя плохо чувствуешь? Всполошилась Хэ Синцзы, увидев, как изменилось его лицо. Ничего, просто подумал, насколько дьявольское ци должно быть сильное, растворить голову за несколько секунд. Лушен неловко улыбнулся. Очень сильное. Если позволить дьявольской ци соприкоснуться со своей плотью, не активировав при этом навык бескармы и не защитив тело силой своей родословной, она станет похожа на акулу, почувствовавшую запах крови. Ты должен быть осторожен. Область контакта дьявольской ци с кожей должна быть размером с ноготь, не больше, добавила Хэ Синцзы. Размером с ноготь. Уголок губ Лушина дернулся. Он вспомнил, как погружался всем телом в дьявольский бассейн. Какое счастье, что ему удалось выжить после такого безрассудства. Несомненно, это была заслуга его тела, сильного даже в экстремальном режиме инь. «Каков уровень концентрации твоей родословной?» – спросила Хэ Синцзы. Лу Шен понял, что под словом «уровень» она подразумевает поколение, к которому принадлежит Лу Шен. Все родословные брали свое начало от мастеров-мечников, которых еще называли владыками оружия. Чем отдаленнее был потомок, тем слабее была сила его родовой крови. Они были не похожи на членов благородных семей, владеющих божественным оружием и демоническими клинками, которые постоянно восполняли концентрацию своей крови. Не дождавшись ответа Лушина, Хэ Синцзы продолжила. «Наверное, невысокий, но и не такой низкий, как у меня». Хэ Синцзы горько рассмеялась. «У меня пятый уровень, родословная пятого поколения. В родословной шестого поколения человек становится обычным смертным, так что я нахожусь на самой низшей ступени. Но, несмотря на это, я упорно тружусь. Надеюсь, однажды смогу стать первой». Хэ Синцзы осторожно опустила руку на стол. На ее запястье все еще можно было заметить красную полосу, хотя кисть уже стала с рукой единым целым. Однако для полного восстановления требовалось больше времени. Кстати, чуть не забыла, в каждой секте есть первое место, которое обычно занимает самый выдающийся ученик. Он заменяет мастера секты во время его отсутствия. Ты имеешь в виду, он является заместителем мастера секты? Спросил Лу Шен. Нет, не совсем так. Хэ Синцзы покачала головой. Помимо мастера секты, его заместителей, старших, есть тот, кто немного не дотягивает до вершины. Как бы понятнее объяснить. На самом деле, он является будущим мастером секты. Он должен обладать самым высоким статусом среди учеников, быть среди них самым могущественным, достаточно сильным, чтобы подавить в секте любые бунты. Первое место – это, можно сказать, конец обучения. В некоторых сектах, особенно тех, что находятся на лидирующих позициях, для таких учеников даже придумано специальное название, но большинство называют их просто первым местом. Глава 211.1. Сумерки. Часть 1. Узнать, что значит первое место в секте, Лушину довелось спустя несколько дней после беседы с Хэ Синцзы. Этот человек приехал к ним в поисках каких-то книг, надеясь совершить дружеский обмен. Сидя на первом этаже библиотеки, одетый в черное, Лу Шен через окно наблюдал за приближением к зданию трех молодых людей. Первый из вошедших удивленно замер, увидев Лу Шена. «О, здесь кто-то есть?» Следовавший за ним молодой человек бесцеремонно отодвинул его в сторону. Выступив вперед, поприветствовал Лу Шена, приложив к груди кулак. «Меня зовут Мин По, первое место секты Хуани. Мне нужны некоторые книги из вашей библиотеки. Простите, если причиняем вам неудобства. Надеемся на ваше понимание». Парень на вид казался обычным, однако голос его был полон силы и достоинства. «Нет проблем», — равнодушно пожал плечами Лу Шен. «Стоит упомянуть, что троица состояла из двух парней и одной очень юной девушки». Стоя позади своих спутников, Она с интересом рассматривала Лушена. Когда трое молодых людей занялись поиском нужных им книг, Лушен сделал вид, что вернулся к чтению. Гости быстро нашли искомые ими книги. Усевшись за одним из столов, начали их просматривать. При виде пятен плесени на страницах девушка брезгливо морщилась. Лушен залпом поглотил содержание лежащей перед ним книги. Закрыв ее, удовлетворенно выдохнул. К этому времени освещающий пещеру солнечный свет стал совсем тусклым. Лушен посмотрел на троицу. Они тоже только что закончили чтение. Заметив, что Лушен за ними наблюдает, Мин поулыбнулся. Вернув книги на полки, он вместе с двумя своими соратниками покинул библиотеку. Лушен задумчиво смотрел им вслед. Эти ребята, они довольно сильны, особенно Мин По. Его аура похожа на Байцзяна, лорда-служителя северных земель. Он, по меньшей мере, эксперт шестой грани. Не думал, что ученик секты с угасающей родословной сможет достичь такого уровня. Поднявшись на ноги, Лушен удивленно замер, увидев количество оставшихся на земле следов. Их было две пары, вместо трех. Видимо, кто-то из троицы был настолько искусен, что мог передвигаться, не касаясь пола. Секта Хуани. Помнится, эта секта довольно сильна. Лушен вспомнил список, предоставленный ему Шаньян Цзюли. Если члены, находящиеся в середине списка секты, обладают такой силой, что же тогда представляют собой эксперты трех ведущих? Этому Мин По должно быть очень трудно найти достойного соперника среди благородных своей лиги. Возможно, только недавно достигшая прорыва Шаньян Цзюли могла выступить против него. И номер один семьи Шаньян, которого он никогда не видел. Лушен сначала подошел к столу, за которым сидела троица, потом к полке, на которой они брали книги. Заметил, что все книги, которые они брали, так или иначе были связаны с дьявольским бедствием. Дьявольским бедствием принято было называть грандиозную катастрофу, благодаря которой дьяволы были освобождены от ограничений человеческой цивилизации. Когда это произошло, жизнь на планете превратилась в ад, повлекший за собой большое количество жертв. В книгах не было никакой конкретики, словно подробности были убраны намеренно. Не знаю точно, насколько силен этот парень, но он не должен быть слабее лорда-служителя Байцзяна, подумал Лушен. Исходя из этого, мастер его секты, скорее всего, уже достиг области змей. Но на каком именно из девяти уровней он находится, можно только догадываться. Бумэм, бумэм, бумэм. Снова ударил колокол. Взмахнув рукой, Лушен создал порыв ветра, мгновенно погасивший лампу, после чего покинул библиотеку. К этому времени он более-менее стабилизировал второй уровень техники без кармы. Можно было продолжить процесс культивации. Сейчас Лушен довольно ясно понимал, что на самом деле представляют собой секретные искусства, поэтому дальнейший процесс совершенствования планировал продолжить, используя модификатор. Что касаемо секты, с ней дела обстояли не слишком хорошо. С каждым днем в ней оставалось все меньше людей. Судя по всему, дни ее были сочтены. Понимая это, Лушен решил ускорить процесс культивации и поднять технику без кармы до максимума в рекордно короткие сроки. Ему было интересно, какие изменения произойдут с его телом, когда он интегрирует секретные искусства секты в свои техники боевых искусств. В семье Шаньян многопалубные корабли медленно проплывали за окном. Распахнув дверь, Шаньян Цзюли увидела стоящую внутри комнаты стройную фигуру. «Ты», девушка удивленно изогнула бровь, «разве мы настолько близки, чтобы вторгаться в личные покои друг друга? Если бы это был кто-то другой, я бы уже разорвала его на части». После последнего уединения ее аура стала заметно ярче. По сравнению со временем пребывания в северных землях, Шаньян Цзюли выглядела более сильной и опасной. Вторгшийся в ее покой человек, при ближайшем рассмотрении, оказался привлекательной молодой леди, одетой в нефритово-зеленые одежды, с рассыпавшимися по плечам угольно-черными волосами. Если бы не выглядывающая из-за плеча рукоять меча, она б ничем не отличалась от обычной миловидной девушки. В центре ее лба, чуть выше бровей, можно было заметить нефритово-зеленый символ, формой напоминающий цветок. Увидев этот символ, Шаньян Цзюли потрясенно замерла. «Вижу, тебя все же выбрали». «Да, я только что получила право вступить с ним в контакт. Ты разочарована, сестра?» Мягко улыбнувшись, спросила девушка. «Мы обе, будущие семьи Шаньян. Когда я стану главой семьи, ты станешь моим заместителем. Если мне удастся стать мастером-мечником, ты станешь главой семьи. Разве объединившись, мы не будем самой грозной силой центральных равнин, Шан Ян Фэй, ты такая же, как и твой брат. Те же слова я слышала и от него. Шан Ян Цзюли глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Брат, он умер достойно. Отдать жизнь за семью, всегда было его мечтой и верхом амбиций, улыбнулась Шан Ян Фэй. Еще брат мечтал сделать семью Шан Ян первой среди девяти великих семей центральных равнин. В этом был весь он, и теперь это стало моей целью. Шан Ян Цзюли беспомощно смотрела на девушку. Глава 211.2. Сумерки. Часть 1. Шан Ян Фэй была номером один семьи Шан Ян. За всю историю семьи только двое могли соперничать с ней в уровне культивации. Оба они в свое время возглавляли семью Шан Ян и были сильнейшими мастерами-мечниками центральных равнин. Будучи признанным гением, Шан Ян Фэй достигла уровня пятой грани в возрасте 10 лет. К 15 годам она прорвалась сквозь седьмую грань и стала экспертом области змей. В 20 освоила 3 средних уровня. Сейчас, в 25, ее успехи можно было назвать фантастическими. Она даже получила признание кисти Мушан. Еще раз взглянув на символ, Шан Ян Цзюли почувствовала тяжесть, внезапно навалившейся на нее, усталости. Подобный символ обозначал принадлежность тому или иному божественному оружию или демоническому клинку. Его появление на лбу Фэй указывало на то, что девушка уже вступила в контакт с хранительницей кисти Мушан. Это девчонка. Сердце Шан Ян Цзюли сковало чувством глубокого сожаления и разочарования. Она вынуждена была признать поражение. Это было так же ясно, как сила стоящей перед ней девушки. Эта особа обладала гораздо большим, чем у нее, талантом, и соответственно, большими амбициями. Шан Ян Фэй была талантливой и хитрой. Шан Ян Цзюли ясно понимала, что она, не ровня ей во всех отношениях, будь то сила, ум или поддержка семьи. Слова и поступки Шан Ян Фэй на поверхности могли выглядеть мягкими и смиренными, но на самом деле за этой внешней мягкостью скрывался жесткий тиран. Она не принимала отказов и не щадила соперников. Под внешне привлекательным и женственным обликом скрывалась холодная и властная натура. Приведя в порядок свои эмоции и мысли, Шан Ян Цзюли холодно спросила: «Скажи, зачем на самом деле ты пришла? Что тебе нужно?» «Во-первых, хотела поздравить сестру Цзюли с переходом на средний уровень и стабилизацией своей родословной», усмехнувшись, ответила Шан Ян Фэй. «Во-вторых, старшие семьи завершили расследование произошедшего несколько месяцев назад инцидента. Сестра об этом знает?» Шан Ян Цзюли кивнула. «Я слышала о проблеме, затронувшей 13 старших. Тогда будет легко объяснить». Шан Ян Фэй взмахнула рукой, и лежащий на столе белый листок, поднявшись вверх, подплыл к Шан Ян Цзюли. Проявились сабля 9 порядков, злой нефритовый кристалл у 10 копий и преобразователь пространства. Аномалии возникли на 3 направлениях: юге, севере и западе, не говоря уже о нефритовой тайне. Все это вызвало немало шума. «И что?» – бесстрастно спросила Шан Ян Цзюли. Она знала, что кузина, если бы ей что-то не понадобилось, не стала бы ее беспокоить. Каким бы ни был переполох, не думаю, что он превысит тот, что случился во время засухи в провинции Юнь. Шан Ян Фэй улыбнулась. Появилось 3 божественных оружия. Ключ к их обнаружению лежит в нефритовой тайне. Во все это вовлечена и Хуань Шулин из семьи Хуань. В любое другое время с подавлением Хуань Шулин не возникло бы проблем. Но не сейчас. У меня много других проблем и совсем нет времени разбираться еще и с ней. У старших просить помощи я тоже не хочу. Вот почему я здесь, сестра. Хуань Шулин. Шан Ян Цзюли помнила эту женщину, с ней будет сложно справиться. Хуань Шулин была номером один семьи Хуань, одной из 9 великих семей центральных равнин. Она была не намного слабее Шан Ян Фэй. Хорошо, в любом случае, у тебя есть полномочия, исполняющие обязанности главы семьи. Кто осмелится пойти против твоего приказа? Тон Шан Ян Цзюли был все таким же безразличным. Если это возможно, пусть сестра найдет смертного носителя нефритовой тайны. Мне даже любопытно, как этот смертный смог так долго скрывать внедренное в его тело божественное оружие. И почему оружие его себе не подчинило? Шан Ян Фэй усмехнулась. Увидев эту улыбку, Шан Ян Цзюли почувствовала внезапный приступ тошноты. Именно Шан Ян Фэй была повинна в гибели семьи Лю из провинции Юнь. И теперь, после ее любопытно, единственное, что ожидало того мужчину, это вскрытие, причем явно не посмертная. Она когда-то уже была свидетелем такого кровавого действа. Я поняла. Секта дьявольского начала. Сидя в центре своей пещеры, великий старший с грустью смотрел на 6 оставшихся учеников. Его сердце сковало лютым холодом. Разве мог великий старший передать секретное искусство дьявольского начала этим людям? Скорее всего, стоит ему это сделать, и они уйдут. Вздохнув, он продолжил урок. Говоря о происхождении секретных искусств, все они берут начало от божественного оружия и демонических клинков. Сила божественного оружия и демонического клинка отмечается уникальным треугольным символом. Великий старший посмотрел на своих учеников. Фэйхуан Цзы выглядел отстраненным. Хэсин Цзы внимательно слушала наставника. Остальные либо дремали, либо думали о чем-то своем. И сердцем и мыслями они сейчас были где-то далеко. Боль иглой впилась в сердце великого старшего. Он вспомнил время, когда секта дьявольского начала находилась на пике своего могущества, от которого осталась лишь жалкая горстка учеников. Этот треугольный символ сложен по своей структуре. Он представляет силу и природу отдельно взятого божественного оружия и демонического клинка. Мы называем его силой порядка. Попросту говоря, секретные искусства, сила, созданная предками благородных семей и сект, имитирующая силу порядка. Могущество порядка можно назвать ужасающим. Атаки, носящий символ порядка, может противостоять только сила того же уровня или класса. Секретные искусства являются производными или скорее имитациями порядка. Их сила намного слабее. Это упрощенная форма силы порядка, полученная путем тщательных исследований. Великий старший читал лекцию об историческом происхождении секретного искусства демонического начала. Как ученики секты демонического начала, они должны были знать о главных событиях, связанных с их сектой и предками. Глава 212. Сумерки. Часть 2. Сидя в сторонке, Лу Шен с интересом слушал лекцию. Вся информация была для него новой. Целью его приезда сюда было более углубленное понимание сути благородных семей, божественного оружия и демонических клинков. Именно это он изначально хотел узнать. Перед самым началом урока Лу Шен случайно подслушал разговор Хэсин Цзы с одним из учеников. Они обсуждали проблему краха секты. С каждым днем учеников становилось все меньше и меньше. Кроме него, Хэсин Цзы и Фэйхуан Цзы, осталось всего трое учеников, двое мужчин и одна женщина. Судя по поведению мужчин, они со дня на день тоже собирались уйти. Приведя в порядок мысли, Лу Шен продолжил слушать рассказ великого старшего. Независимо от того, покинут они секту или нет, он собирался остаться. В библиотеке было еще много непрочитанных им книг. К тому же, он никуда не спешил. Прошлой ночью, используя модификатор, Лу Шен повысил технику без кармы до третьего уровня. Мышцам тела требовалось время, чтобы приспособиться. Кроме того, для обновления навыка до следующего уровня, ему нужно было посетить дьявольский бассейн. В противном случае, он не сможет продвинуться. Великий старший продолжал читать лекцию. Источником секретного искусства дьявольского начала, как вы, наверное, уже догадались, послужил демонический клинок. Он был продуктом исследования дьяволов. Все, на сегодня давайте закругляться. Может, у кого-то возникли вопросы. Великий старший посмотрел на сидящих перед ним учеников. Из них только двое слушали его внимательно. Остальные, больше были заняты своими собственными мыслями. Волна холодного разочарования омыла сердце великого старшего. Не дожидаясь ответа, он взмахнул рукой. Забудьте. Расходитесь. Да, все поспешно встали. Первым пещеру покинул Фэйхуан Цзы. Лу Шен успел заметить промелькнувшие на его лице разочарование и тоску, словно тот был чем-то крайне недоволен. После разоблачения он больше не скрывал от окружающих свою истинную сущность. Это еще больше печалило великого старшего и убеждало его никогда не передавать секретное искусство дьявольского начала этому жестокому человеку. Лу Шен незаметно наблюдал за Фэйхуан Цзы, который, спустившись со скалы, начал ходить взад-вперед, явно над чем-то размышляя. В экстремальном режиме Ин Лу Шен мог легко скрывать не только свою невероятно сильную ауру, но и свое присутствие. Даже такой эксперт, как Фэйхуан Цзы, не мог его обнаружить. В тени скалы Фэйхуан Цзы шагал взад-вперед, наконец остановившись, посмотрел куда-то в сторону. Неуверенность в его глазах сменилась решимостью. Развернувшись, Фэйхуан Цзы уверенным шагом двинулся вперед. Лу Шен наблюдал, как его фигура стремительно растворяется в темноте. Покачав головой, он направился в сторону пещер с дьявольскими бассейнами. Быстро преодолев мост, миновал здание библиотеки. По обеим сторонам от него проносились сцены запустения. Помнится, когда я только пришел в секту, первыми, кто мне встретился, были Сун Цзы и Бледнолицая. Интересно, почему я их ни разу не видел. Лу Шен был озадачен. Вспомнив бледное лицо Сун Цзянь, он вдруг понял, что в нем было подозрительно мало человеческого, а бледнолицая и вовсе походила на призрака. Судя по тому, что он не видел их среди учеников, они были мастерами секты. Раз я не встречал их днем, может, их время, ночь, Лу Шен внезапно вспомнил правила секты, которое никто не смел нарушать. Разумеется, должна была существовать причина такого странного условия. «После дьявольского бассейна просто пойду на кладбище и все выясню у Сун Цзыня». Лу Шен замедлил шаг. По обеим сторонам прохода начали появляться пещеры с дьявольскими бассейнами. Лу Шен быстро нашел бассейн, который мог использовать. Пройдя мимо бронзового таза с палочками для благовоний, Лу Шен вошел в пещеру, расслабив тело, позволил беспрепятственно вливаться в него дьявольской ци. Даже узнав, что его метод неправильный, Лу Шен продолжил впитывать дьявольскую ци всей поверхностью тела. Благодаря этому, его кожа вскоре стала гораздо прочнее. Фактически она начала приобретать токсическую природу дьявольской ци. Вместо того, чтобы называть это пыткой, Лу Шен начал воспринимать этот метод еще одним способом закалки тела при помощи внешней стимуляции. Хуу. На Лу Шена приливами начали накатывать волны дьявольской ци. Он сопротивлялся им без сил родословной. Бесчисленные объемы дьявольской ци образовывали водоворот, который, кружа по пещере, беспрестанно вливался в тело Лу Шена. Не став медлить, Лу Шен активировал технику нефритового журавля иньян и ци водолея, ускорив темпы регенерации. Одновременно с этим занялся медитацией. Мышцы его тела задрожали от напряжения, растворяясь под действием дьявольской ци и быстро восстанавливаясь благодаря поддержке ци водолея. Третий уровень техники без кармы даровал Лу Шену минимальную способность сопротивляться разрушительному влиянию дьявольской ци. Боль теперь чувствовалась гораздо слабее. Лу Шен стоял посреди пещеры, в длину не превышающей несколько метров. Его окружали большие объемы дьявольской ци. Эти пряди дьявольской ци притягивали к себе энергию из других пещер. Лу Шен медленно прикрыл глаза, чувствуя, что его мышцы буквально застыли. Стимулируемые дьявольской ци, эти мышцы с каждой секундой становились все жестче. Эффект техники без кармы, укрепление тела и увеличение потенциала родословной. Это усиление собственных мышц. У меня нет родословной, потенциал который нужно развивать. Поэтому, единственная польза от этого, эффекты укрепления тела, активировав технику без кармы, Лу Шен почувствовал происходящее с его телом изменения. Большая часть его мышц напряглась, они стали крепче и плотнее, в них увеличилась скорость циркуляции крови. Перед его мысленным взором в мельчайших деталях застыло сотканное из пламени инь лицо, в котором энергично циркулировала дьявольская ци. Временами ему казалось, что это лицо существовало не в его разуме, а в реальном мире. Шло время. Огромные объемы дьявольской ци продолжали вливаться в его тело, растворяя мышцы, кости и органы, которые быстро восстанавливались техникой небесного журавля иньян и ци водолея. В непрерывном процессе отравления, разрушения и восстановления тела Лу Шена повышало свою прочность и сопротивляемость ядам. По прошествии некоторого времени ци водолея полностью истощилась. Завершив медитацию, Лу Шен медленно двинулся к выходу. Хлюп. Словно прорвавшись сквозь поверхность воды, Лу Шен вырвался из плена плотной дьявольской ци. Глубоко вздохнув, каждой клеточкой тела почувствовал жгучую боль. Поднял руку. Кожа на ней была белой и нежной, как у новорожденного ребенка. Странное ощущение. Лу Шен нахмурился. Он чувствовал, что его тело претерпело какую-то невероятную трансформацию, пройдя крещение дьявольской ци. Высокоскоростная регенерация, способность, дарованная техникой ци водолея, дала ему возможность выдержать разрушительное влияние дьявольской ци. Процесс постоянного разрушения и восстановления помог его телу выработать своего рода иммунитет. Диэйблуе, Лу Шен призвал модификатор. Перед его глазами вспыхнул светло-голубой экран. Рядом с техникой без кармы появилась кнопка «Изменить». Достаточно стимуляций. Лицо из пламени инь снова исказилось. Значит, я достиг предела закалки дьявольской ци на этом уровне. Далее идут нудные тренировки и медитации, которые ради экономии времени можно заменить модификатором. Сейчас у меня недостаточно внутренней ци техники небесного журавля иньян и ци водолея. Как только этот недостаток будет исправлен, я смогу перейти на следующий уровень. Лу Шен медленно сжал кулаки. После того, как техника без кармы шагнула на новый уровень, его физическая сила значительно возросла. Кроме того, его тело стало гораздо более гибким. Это означало, что техника без кармы полезна Лушину, но из-за того, что нынешний уровень его силы и без того был довольно высоким, эта польза была не так очевидна. Покинув дьявольский бассейн, Лушен направился в свою пещеру, чтобы отдохнуть. На следующий день, как обычно, отправился на утренний урок. Сцена, которую он застал в пещере учителя, заставила его сердце дрогнуть. Учеников стало еще меньше. Вчера, вместе с ним, их было 6. Сейчас осталось только 3. Он, Фэйхуан Цзы и Хэсин Цзы. Даже Жумен ушла, вздохнув, спросил великий старший. Этим утром, тихо ответила Хэсин Цзы. Великий старший надолго замолчал. Некоторое время он так и сидел на молитвенном коврике. Хэсин Цзы, Фэйхуан Цзы и Лушен тоже молчали, не осмеливаясь что-либо говорить. Осталось всего 3. Во всей секте осталось всего лишь 3 ученика. Великий старший медленно закрыл глаза. «Делайте, что хотите. Этот старик устал, ему нужен отдых». Фэйхуан Цзы в ответ на это молча поднялся и ушел. Правда, прежде чем покинуть пещеру, он почтительно поклонился великому старшему. Хэсин Цзы выглядела так, словно хочет что-то сказать, но при виде тоски, плескавшейся в глазах старика, она не смогла вымолвить ни слова. Молча поднявшись, она тоже ушла. Остался один Лушен. Честно говоря, ему было жаль великого старшего. «Учитель, что насчет сегодняшнего утреннего урока? Может, вы все же его проведете?» — внезапно спросил Лушен. «Утренний урок?» — удивленно посмотрел на него великий старший. «Сегодняшняя тема – история и виды божественного оружия и символы. Это была тема, которую не любили все, без исключения, ученики». «Да», — Лушен кивнул. «Вчера я прочитал немало книг по этой теме, чтобы подготовиться к сегодняшнему уроку. Я хотел задать вам несколько вопросов». «Что ты хотел спросить?» — устало посмотрел на него великий старший. Потом, сверкнув глазами, добавил: «Они все ушли. Ты разве не собираешься последовать их примеру?» Лушен изогнул бровь. «Зачем уходить? Мне здесь очень нравится», — он улыбнулся. «Пока не перечитаю все книги в библиотеке, я отсюда не уйду». «Значит, ты присоединился к секте не ради культивации, а из-за книг?» — заинтересовался великий старший. «Разве ты не культивируешь секретное искусство?» «Конечно, культивирую», — снова улыбнулся Лушен. «Я уже достиг 2 уровня техники без кармы, что, думаю, довольно неплохо». «Что? 2 уровня?» До того, как Лушен успел закончить, прервал его великий старший. Глава 213. Сумерки, часть 3. «Да, 2, кивнул Лушен, решив немного приуменьшить свои достижения. То, что он вплотную приблизился к границе 4 уровня, наставнику знать было не обязательно. Великий старший некоторое время так и стоял, широко раскрыв рот и не издавая при этом ни единого звука. Когда в последний раз ученик так быстро достигал 2 уровня? Великий старший не мог вспомнить. Это было очень, очень давно, и такой талант решил вступить в секту дьявольского начала. Видимо, причина и правда послужила библиотека, аналогов которой не существовало ни в одной из сект. Иными словами, его на самом деле интересовали книги, иначе он мог присоединиться к любой из сект. Великий старший смотрел на своего ученика, не зная, радоваться ему или плакать. Он словно увидел просвет в бесконечной тьме. В последнее время великий старший ходил повсюду в поисках талантливых учеников, надеясь найти себе преемника. Таким образом, даже если земли секты будут захвачены, а пещеры разрушены, ее наследие не исчезнет. Сейчас, глядя на стоящего перед ним парня, великий старший чувствовал необъяснимый сюрреализм происходящего, словно после долгой засухи пошел первый дождь. Временами он считал, что Лушен – шпион другой секты, посланный, чтобы завоевать его доверие. Но едва об этом подумав, сразу отбрасывал в сторону эту мысль. Если бы Лушен на самом деле принадлежал другой секте, то его постарались бы скрыть как самое ценное сокровище. К тому же могущественные секты не слишком заботило наследие секты дьявольского начала. Они могли легко найти 2, 3 или даже больше сект подобного плана. Но найти ученика вундеркинда, способного в будущем стать мастером секты, было далеко не просто. Достичь 2 уровня за 2 месяца, когда у других на это уходит год, — несомненный талант, но за ним нужно следить. Если наследие секты передать не тому человеку, — на ум великому старшему пришли 2 других учеников. Первый — Фэйхуан Цзы. Только недавно он понял, каким на самом деле был этот человек. Великий старший едва не совершил самую большую в своей жизни ошибку. Второй была Хэсин Цзы, Человек честный, но не слишком талантливый. Возможно, она была номером один с точки зрения преданности и доверия, но ее талант, за 19 лет культивации ей так и не удалось достичь 9 уровня техники без кармы. Подумав об этом, великий старший тяжело вздохнул. Ты чувствуешь в теле какой-нибудь дискомфорт? Большое количество поглощенной за короткий промежуток времени энергии могло перегрузить тело. Вот почему он задал такой вопрос. Лу Шен сразу понял, что он имеет в виду. В глазах другой стороны его результаты были необычными. Он слишком быстро развивался. Все в порядке. Никаких неудобств. Это хорошо, очень хорошо. Позволь мне увидеть технику без кармы в активированном состоянии, заинтересованно попросил великий старший. Лу Шен мысленно сосредоточился на лице из пламени инь. Все мышцы его тела, даже самые незначительные, судорожно задрожали. Он легко держал вибрацию под контролем, что было естественно для его уровня. Мысленное пламя загорается само по себе. Неплохо, неплохо. Великому старшему хватило одного взгляда, чтобы сделать соответствующие выводы. Позволь объяснить некоторые ключевые моменты последующих этапов культивации. Хотя лицо наставника оставалось спокойным и бесстрастным, он заметно воспрянул духом. Усевшись, Лу Шен приготовился внимательно слушать все, что захочет сказать ему наставник. Прошло 4 часа. Выйдя из пещеры, Лу Шен с удивлением заметил прислонившегося к стене у подножия лестницы Фэй Хуан Цзы. Мужчина смотрел на него холодно, со странным блеском в глазах. Потом, фыркнув, ушел. Лу Шен провожал его взглядом, пока тот не скрылся в темноте. Дни тянулись в своем привычном режиме. Утренние уроки, чтение книг, культивирование, отдых и так далее по кругу. Ци Водолея вскоре полностью восстановилась, благодаря чему стало возможным обновить технику без кармы. Бом-эм, бом-эм. Колокол прозвучал в тот момент, когда Лу Шен, вернувшись из библиотеки, закрыл за собой дверь. Встав у окна, он выглянул наружу. Большую часть пещеры закрывала тень. Красное свечение колонны тоже притупилось. Приближалась ночь. Скрип. Закрыв окно, Лу Шен уселся на кровать в позе дзен. Ци Водолея полностью восстановилась. Великий старший четко объяснил, что должно происходить на двух последующих уровнях. Теперь можно попробовать обновить технику без кармы. Как обычно, очистив разум и выровняв дыхание, Лу Шен начал медитировать, представляя сотканное из пламени инь лицо. Диэйблуе, перед глазами мерно замерцал бледно-голубой экран. Лу Шен быстро нашел глазами кнопку «Изменить». Подобная кнопка светилась рядом с почти каждым навыком, но Лу Шена в данный момент интересовала исключительно техника без кармы. Техника без кармы. Третий уровень. Специальные эффекты. Укрепление тела третьего класса. Обычный базовый навык укрепления. Но в качестве основы для культивации последующих навыков он довольно-таки важен. Посмотрим, что произойдет с моим телом после этого обновления, подумал Лу Шен. Закрыв глаза, он сосредоточил свой разум на светящейся рядом с техникой кнопке. Обновить технику без кармы до 4 уровня. Свист. Экран модификатора размылся. Лу Шен почувствовал, как бесследно исчезла примерно 6-я часть Ци Водолея. Вскоре экран модификатора вернулся к своему привычному состоянию. Техника без кармы. Уровень 4. Специальные эффекты. Укрепление тела 4 класса. Дьявольская мысль 1 класса. Дьявольская мысль. Лу Шен вспомнил, что говорил ему великий старший. Если быстро культивировать технику без кармы, то есть небольшой шанс получить эффект дьявольской мысли на несколько уровней раньше, чем он обычно появляется. Говоря простыми словами, дьявольская мысль означала избавление от таких отвлекающих факторов, как посторонние мысли и ненужные желания. Посторонние мысли могли возникнуть в самый неподходящий момент, в любом месте и в любое время. Медитация во время культивирования техники без кармы на самом деле была процессом сбора психической энергии, подготовкой к очистке разума от посторонних мыслей. Но это не означало, что они просто исчезнут сами по себе. Посторонние мысли будут вынуждены отступить только в том случае, если их отфильтровать. Если разум достаточно силен, то эти мысли образуют вокруг культиватора ментальное поле, которое сможет влиять на других людей и создавать иллюзии. К такому логическому выводу пришел Лу Шен. Открыв глаза, Лу Шен подошел к краю небольшого бассейна, выдолбленного в углу комнаты. Посмотрел на свое отражение. До прорыва, благодаря экстремальному режиму инь, Он выглядел как простой смертный. Теперь же от него исходила своеобразная зловещая аура. Взгляд на него издалека мог наполнить разум разочарованием и страхом. Значит, это и есть эффект воздействия ментального поля, в какой-то мере это похоже на обычный гипноз, таким же образом влияющий на разум, следуя его мысленной команде, действие эффекта дьявольской мысли быстро прекратилось. Отражение в воде стало таким же, как прежде. Это был эффект экстремального режима инь. Силы экстремального режима инь хватило не только на сокрытие физических изменений, но и ментальных эффектов. Как форму мышления, дьявольские мысли тоже можно было контролировать при помощи экстремального режима инь. Похоже, мое тело стало еще сильнее и прочнее, да и защита получила пусть и незначительный, но все же плюс. Признаться, Лушенный не ожидал чего-то большего, его физическое тело и так было слишком сильным. Он должен был быть благодарен, что техника бескармы хоть как-то на него повлияла. В последнее время Лушену сложно было найти боевое искусство, которое могло стать ему полезным. Поэтому и возлагал он столько надежд на практикуемые благородными секретные искусства. Если бы и секретные искусства не смогли ничего ему дать, то все, что ему поставалось, это медленно накапливать внутреннюю силу, и с помощью инци экстраполировать на следующие уровни уже изученные им техники. Но при помощи этих техник, шанс достичь уровня божественного оружия или демонического клинка был очень низок. Независимо от того, как долго он будет экстраполировать свои техники, когда-нибудь наступит предел. Уже сейчас Лушен чувствовал приближение этого предела и ничего не мог с этим поделать. 99% техник внутренней силы были предназначены для культивации газообразной внутренней ци. Ни одна из них не имела ничего общего со сжиженной. Многие принципы и концепции, связанные с внутренней ци, были поверхностными, это ничем не могло помочь Лушену. На самом деле, даже сами создатели этих техник ничего не знали о природных качествах сжиженной внутренней ци. В создании своих, на первый взгляд мощных техник, они зачастую использовали ошибочные теории и понятия. Но тут ничего не поделаешь. В конце концов, все внутренние ци вели себя по-разному в зависимости от условий. Многие их качества проявлялись только после сжижения. Именно так Лушен узнал о многих скрытых качествах и характеристиках внутренней ци. Это было похоже на современную науку, молекулярную и макрофизику, теории которых никогда не были универсальными. Внутренняя сила была такой же. После сжижения Лушен обнаружил, что многие его представления о внутренней силе были ошибочными, совершенно неуместными. Ему пришлось все заново переосмысливать, выяснять экспериментальным путем. Надеюсь, секретные искусства станут для меня новым путем развития. Это было тем, на что Лушен сейчас больше всего надеялся. Нужно будет днем наведаться в дьявольский бассейн. Через несколько дней я смогу поднять технику бескармы на следующий уровень. Лушен достал из-под кровати небольшую коробку. Это было лекарство, которое он поручил доставить из филиала секты багряных китов своим людям, таблетка раскрытия истока. Это было бесценное лекарство, предназначенное для питания ци и крови, содержащее множество смешанных вместе драгоценных трав. Лушен рассчитывал этой таблеткой компенсировать серьезный недостаток питания последних месяцев. Хотя питание в секте было сбалансированным, но для него его было катастрофически мало. Каждый раз, после посещения дьявольского бассейна, его организму требовалось поглотить огромное количество пищи для восполнения запасов внутренней ци из расходованной ци водолея. Ресурсы, которые могла предоставить ему эта секта, были недостаточными. Поэтому Лушен решил использовать сейчас это лекарство. Вытащив из коробки две таблетки, он бросил их в рот. Потом принял излюбленную медитативную позу. После обновления техники бескармы ему нужно было некоторое время отдохнуть, дать регенерации и излечить скрытые травмы, полученные во время прорыва. Спустя несколько дней Лушен в обычном порядке посещал утренние уроки. Потом закалял свое тело в дьявольском бассейне. Великий старший в подробностях объяснил ему последующие шаги культивирования техники бескармы. Достижения Лушена были для великого старшего большим утешением. Лушен легко запоминал все его лекции, а главное, понимал их суть. Прошло еще 7 или 8 дней. У Лушена как раз закончился запас питательных таблеток. Сегодня ему предстояло отправиться к выходу из пещеры, где его должны были ждать люди с новыми запасами лекарств. При помощи имеющихся в секте специальных птиц, Лушен мог в любое время отправить в Байлин послание людям из секты Багряного Кита. Прислонившись к стене у входа в пещеру, Лушен рассеянно смотрел на падающие с мрачного неба капли дождя. «Скучаешь по дому?» Рядом с ним словно из ниоткуда возникла Хэсинцзы. Глава 214. Сумерки. Часть 4. Немного. «Я приехал из северных земель сразу же после свадьбы», — улыбнулся Лушен. «Ух ты, значит, младший брат-ученик. Женат?» — с интересом посмотрела на него Хэсинцзы. «Так и есть», — кивнул в ответ Лушен. «Это прекрасно. Когда я вышла замуж, мне было чуть больше 10 лет. После рождения двух детей я совершила ошибку, из-за которой меня выгнали из семьи. Если бы не учитель, даже не знаю, что бы со мной сталось». Хэсинцзы безучастно смотрела на падающие с неба струи дождя. «Разве старшая сестра-соученица не выросла в секте?» – спросил Лушен. «Да, но потом меня обманул один благородный, я покинула секту и вышла за него замуж. Я тогда даже поругалась с учителем из-за этого человека. Теперь, вспоминая», Хэсинцзы вздохнула. Лушен не ожидал, что у Хэсинцзы такое нерадостное прошлое. Не зная, что сказать ей в ответ, он решил промолчать. Скорее всего, это было самым правильным решением в подобной ситуации. Спустя некоторое время, с левой стороны пещеры сквозь шум дождя донесся стук копыт. Выпрямившись, Лушен посмотрел в ту сторону. Увидел стремительно приближающегося к ним всадника, плечи которого покрывал травяной плащ. Всадник держал в руках небольшую коробку. «Это тот человек, которого я ждал», — посмотрел на женщину Лушен. «Хаэм», — Хэсинцзы с интересом рассматривала всадника. Спешившись, человек быстрым шагом направился ко входу в пещеру. Почтительно поклонившись, передал Лушену коробку. «Вы хорошо потрудились», — кивнул Лушен, похлопав всадника по плечу. В то же мгновение в тело мужчины метнулась нить водолея ци, смывая вызванную холодом усталость. «Это обязанность вашего подчиненного», — тихо ответил всадник, снова поклонившись. Потом, развернувшись, быстро направился прочь. Лушен дождался, пока тот, взгромоздившись на лошадь, скроется за пеленой дождя. Только после этого посмотрел на Хэсинцзы. «Старшая сестра-соученица, куда пропал старший брат-ученик Фэйхуанцзы? В последние дни я его что-то не видел». «Фэйхуанцзы?» Хэсинцзы усмехнулась. «Два дня назад он попытался пробраться в зал предков и украсть руководство к секретному искусству дьявольского начала, но был пойман наставником. Его отослали прочь». «Что?» Лушен не ожидал, что случится что-то подобное. «Неудивительно, что он несколько дней его не видел. Иными словами, мы с тобой, все, что осталось от секты», — покачал головой парень. «Выходит, что так», — вздохнула Хэсинцзы. Лушен и Хэсинцзы еще некоторое время стояли у входа. Наконец Лушен медленным шагом двинулся внутрь. На обратном пути встретил великого старшего, неподвижно застывшего перед красным каменным столбом. Бог знает, о чем тот думал. «Учитель», — подошел парень к старику. Обернувшись, великий старший увидел Лушена. «А, малыш Шен», — наставник выглядел изнуренным. «Идешь в библиотеку, Хаэм? Вчера нашел одну интересную книгу, еще не закончил ее читать», — кивнул Лушен. Великий старший смотрел на стоящего перед ним ученика. Как ни крути, у него совсем не осталось альтернатив. Ради секретного искусства дьявольского начала Фэйхуанцзы готов был пойти на такое преступление. Великий старший не мог поступить иначе, кроме как исключить его из секты. Что касаемо Хэсинцзы, хотя она была без сомнений предана секте, но ее талант оставлял желать лучшего. Нужно было понимать, что если руководство когда-нибудь потеряется, то его приемнику придется рисовать по памяти много медитативных диаграмм. Если приемнику не хватит на это таланта, наследие предков будет утрачено. «Ты, у тебя нет проблем с техникой без кармы?» — едва слышно спросил великий старший. Лушен покачал головой. «Все в порядке. Никаких проблем. Это хорошо. С завтрашнего дня приходи в мою пещеру на 2 часа раньше». Лушен кивнул, хоть и был удивлен, но спрашивать ничего не стал. «Да, учитель». Великий старший продолжал пристально смотреть на Лушена, из-за чего тот чувствовал себя неудобно. Потом, покачав головой, старик двинулся прочь. Лушен задумчиво смотрел ему вслед, не в силах понять, о чем старик сейчас думает. Вернувшись в свою пещеру, Лушен немного прибрался, после чего направился в библиотеку. Помимо чтения книг, сегодня он планировал наведаться в дьявольский бассейн для нового раунда стимуляций. На следующее утро Лушен пришел в пещеру великого старшего на 2 часа раньше. Тук, тук, тук. Парень тихонько постучал в дверь. Каменная плита с грохотом отъехала в сторону. Войдя внутрь, Лушен увидел сидящего на молитвенном коврике великого старшего со свитком в руках. Посмотрев на вошедшего в пещеру ученика, великий старший сказал: «С этого дня, кроме техники бескармы, ты будешь получать другую основополагающую информацию. Это ведь для тебя несложно?» Мгновенно осознав, что происходит, Лушен поспешно кивнул: «Все в порядке. Хорошо, тогда сядь», — великий старший указал на соседний с ним коврик. Лушен понял, что с этого дня великий старший будет его учить по-настоящему. Теперь, когда для секты настали критические времена, у него просто не осталось другого выхода. «Сегодня я объясню все детали касательно шестого уровня техники бескармы. Постарайся все запомнить». Шаг за шагом великий старший разъяснил Лушену все тонкости шестого уровня. Свои слова он подкреплял подготовленными заранее медитативными диаграммами. После подробного объяснения великого старшего Лушен, наконец, понял систему обучения в секте дьявольского начала. Первыми шли техники триини бескармы, потом мантра призрачного лица, призрачная мантра и, наконец, дао сердца дьявола. Это было полное, всеобъемлющее наследие, которая полностью зависела от дьявольских бассейнов, наполненных дьявольской ци. Дьявольская ци, о которой мы говорили, на самом деле исходит из подземной реки, сформированной из ядовитой, смертельно опасной жидкости, сказал великий старший. Эта река называется рекой ядовитого тумана. Дьявольская ци – удивительное газообразное вещество, поднимающееся от поверхности реки. Демонические бассейны – просто пещеры, наполненные этим веществом, проникающим туда сквозь изъязвленную коррозией скалу. Некоторые пещеры содержат дьявольскую ци высокой концентрации, некоторые – низкой, в зависимости от величины отверстий, через которые она проникает. Иными словами, река ядовитого тумана – основа секты дьявольского начала? – спросил Лушен. Великий старший кивнул. «Так и есть. Вот почему мы построили нашу базу в этом пустынном месте. Когда ты достигнешь нужного уровня и сможешь культивировать призрачную мантру, тогда я расскажу тебе и другие секреты нашей секты. А сейчас давай продолжим. Далее следует мантра, которую ты должен как следует запомнить. Хорошенько постарайся». Не дожидаясь ответа Лушена, великий старший начал читать мантру. Лушен внимательно слушал. Признаться честно, сейчас он был немного озадачен. Несмотря на то, что секта пришла в упадок, она все еще продолжала входить в состав стародов. Ничего не мешало набрать в нее новых учеников. Лушен не понимал, почему великий старший так торопится, не принимая во внимание этот вариант. Он не ожидал, что так скоро будет принят в роли основного ученика и станет обучаться в частном порядке. Но раз великий старший выбрал такой путь, Лушен не возражал. В конце концов, это несло ему определенную выгоду. 2 часа пролетели незаметно, и вскоре наступило время для обычного утреннего урока. Медленно войдя в пещеру, Хэсин Цзы увидела сидящего в ней Лушена. Она удивленно замерла. Ее взгляд задержался на фигуре Лушена чуть дольше обычного. «Вас осталось всего 2. Если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте». Великий старший сидел неподвижно, закрыв при этом глаза. Хэсин Цзы молчала. Лушену тоже не о чем было спрашивать. Все вопросы, ответы на которые он хотел узнать, были заданы раньше. Они оба культивировали до тех пор, пока не вышло время. Потом, поднявшись, просто ушли. С этого дня великий старший по утрам заставлял Лушена заучивать какую-то странную мантру. Время от времени устраивал проверки, желая убедиться, что тот все верно запомнил. Хотя Лушен и находил поведение великого старшего весьма своеобразным, но он не протестовал. В конце концов, кто будет жаловаться, получая такие полезные знания? В повседневной рутине Лушен не заметил, как достиг 5-го уровня техники бескармы.